Вот приехали мы с Гусем на Сокол. Салазар передал книжку, передал текст, распечатанный на бумажке. И поехали мы обратно. Короче, едем мы в вагоне. Где-то в районе Тверской забегает в вагон жирная девка. Жирные волосы заплетены в дреды, в какие-то скатанные, почему-то зеленые, пирсинг по всему ебалу, какие-то кислотные гриндерсы, юбка, колготки, которые на таких жирных ногах просто преступно носить. Забегает в вагон и давай звать каких-то уебанов со станции, типа, ребят, поехали сюда. Они орут, не, нихуя, пойдем с нами. Она, нет, поехали сюда. Поезд стоит. А перед этим, перед ней, в вагон на предыдущей станции зашли два явных скинхеда. Прям сели напротив нас с Гусем, что-то мы с ними переглянулись. Они какие-то такие возбужденные, прям видно, что ли драка, то ли будет драка, то ли как бы была уже. Переглянулись с ними, кивнули друг другу и сидим. Короче, и тут забегает эта девка. Орет вам киту ебаном, давайте сюда, сюда, давайте. За ней забегает еще двое. И начинают они втроем звать остальных, там человек 15. Поехали с нами. Эти, не, выходите. Еще трое забегают. Стоял толпой вот этой в дверях. Человек 7 уже. Поезд пытается закрыть двери, но эти ее не пускают и пытаются всю компанию, значит, зазвать в вагон. Те не хотят, там что-то, нет, поехали туда, нет, сюда. Двери закрывают, пытаются закрыться, открываются. Пытаются закрыться, открываются. Ну, меня это заебало. Я со скинами переглядываюсь. Типа, ну что, давай, давай. Я подбегаю и прям бью со всей дури в затылок первому попавшемуся уебану. А одеты они хрен пойми как. То ли альтернативщики, то ли скейтеры, то ли какие-то панки. Ну, просто непонятно, кто в лес, кто по дрова одет, какие-то совершенно обосранные неформалы. В общем, бью одному неформалу в затылок, он улетает на платформу, падает. Один скинхед бьет в ухо какого-то из них. Второй хватает девку за косу, бьет ее еблом об коленку, тоже выкидывает из вагона. И просто начинаем дико их всех пиздить. Один упал в вагоне на спину и получил ботинком по ебалу, как-то кувыркнулся, и получается так, что все. Все вот эти неформалы валяются на платформе. Трое уже встали, трое лежат, девка нос держит разбитый. А тот, который кувыркнулся, его нога лежит в вагоне. Ногу он как-то в вагоне оставил, сам сидит жопой на платформе. И тут поезд дверь закрывает. Дверь-то почти закрылась, все, и держит его за ногу. Он ее убрать не может. И тут один из скинов такой, ну че, сука, попался, бам, со всей дури ботинком ему по ноге. Второй, третий, четвертый, этот орет. Тут поезд дверь открывает, так что-то, отпустите двери, уважаемые пассажиры. Ну, эти его дружки схватили за плечи, утащили куда-то в центр. В центр платформы. Он плачет, короче, все орут. Ну, мы этим зиганули, оставшимся уёбком неформалом. Ну, поехали. Ну, ребят, спасибо за помощь. Да не за что. Гусь в это время сидел, читал книжку. Говорит, ты чё? Ну, говорит, да, блядь, хули там этих уебанов-то трогали? Вы втроём их отпиздили. Ну, тоже верно. Ну, сел дальше. И тоже читаю. Потому что Гусь читает книжку про Ку-клукс-клан, а я читаю то, что написал Салазар. Речь там такая довольно длинная, интересная. Говорит, что ты их пиздил-то? Я говорю, ну как, что? Ну, смотри, во-первых, они неформалы. Во-вторых, они мешали мне читать. Он говорит, ну да, ну и хуй бы с ними. Ну, как-то забыли про это. Короче, на следующий день вечером пишет мне Дениска, дизайнер. На, почитай переписку. Скидывает. У него был какой-то левый ник на антифору. И, соответственно, Аська. Ну, с этого ника он сидел под видом антифашиста и общался с ними. И там такая переписка, значит, блядь, ты представляешь, меня вчера друзья на тесаках в метро нарвались. Да, чё, да, блядь, они акционировать на банов ехали. Хотели санкционировать, но нарвались на формат 18, те их как-то вычислили. Представляешь, отпиздили даже бабу, сломали моему другу ногу. Он вообще реальный боец, но так получилось, что из-под тишка напали. Ты представляешь, вот ехали акционировать, и такая, такая ситуация, блядь, ну их было больше, и они были на говне, ну что было сделать? Вот теперь я просто тесака ненавижу. За сломанную ногу своего друга я буду мстить. Я читаю, думаю, ёб твою мать, это были антифашисты, которые ехали бить скинхедов. Да вы охуели, вы получили пизды просто за то, что шумели в вагоне. Что бы с вами сделали бы скинхеды, если бы еще и знали, кто вы такие? Вас бы просто уничтожили. У меня такой смех, думаю, блядь, вот это, сука, опасные люди. Вот это вообще жесткие, бескомпромиссные, ничего не боятся, ни ножа, ни хуя. Короче, наступил день, когда мы планировали непосредственно съемку. Я заранее отзвонил Стелле, сказал, чтобы она приезжала снимать сюжет про Кунг-фу клан. Она может снять хороший сюжет, веселый, получить премию, о которой так долго мечтал, и ебало мозги, с которой мне в течение года, что вот, я заебала снимать про алкоголиков, заебала снимать про детские садики разваливающиеся, я хочу снять что-то стоящее, что-то, что-то такое, за что можно получить премию, ну, чтобы меня признали. Ну хорошо, давай, может быть, снимем погром общежития, тут есть заброшенное здание, вот, и как будто погром там закидать бутылками, сжигательной смесью и снять. Будет непонятно же, кто там из здания выскакивает, но как будто погром, и типа я там на нем оказался случайно. Я говорю, да не, ну ты ебнул, что ли? И даже заброшенное здание поджигать, это все равно палево, блядь, да еще и на камеру, не, не хочу. Но тут у меня родилась гениальная идея с Кунг-фу кланом, я звоню, говорю, все, у тебя есть шанс свою премию получить. Да, отлично. И говорю, ну, только одно условие, ты видео снимешь, ты подожди 3 дня, пока я его сам не выложу, потом уже будешь сама показывать. Ну хорошо. Значит, позвонил Марку по дробильнику, говорю, слушай, тут у меня знакомые есть, которые состоят в Кунг-фу-клане. Он такой, да Кунг-фу-клан же в Америке. Я говорю, нет, Кунг-фу-клан теперь в России. У меня есть знакомые, которые там состоят. Они меня обещают туда провести. И, возможно, дадут мне поснимать видео. Я говорю, о, блин, а мне можно? Я говорю, нет, тебе нельзя. Но я могу продать тебе видео, которое я там сниму. Оно очень редко, его ни у кого нет. Кунг-фу-клан в России, это сенсация. Блядь, точно сенсация. Вообще, да, офигенно. Ну все, хорошо, давай, короче, тогда я видео снимаю. Что, готов деньги заплатить? Блин, ну деньги, ну вот у РТ принципиальная позиция, мы не платим денег никогда никому, у нас их нету, мы очень жадные. Ну и пошел ты в жопу. Если вы деньги еще не платите, значит видео не получишь. Ну хорошо. Думаю, значит я тебе последнему эту сенсацию предоставлю. На всякий случай заказали через интернет-оператора. Потому что времечко-то времечко, но они могут и не дать исходники. Хотя со Стеллой я и об этом договорился, что мне дадут видеозапись ремонтированную. Журналистам-то веры нету, поэтому лучше все сделать самому. Нанял оператора, все. Наступил день съемок. У меня готовы балахоны, у меня есть нашивки, у меня есть флаги. Надо сделать что? Собрать народ, чтобы все нашили эти нашивочки на груди, чтобы прорезали дырки в балахонах, вставили скрученные ватманские листы, чтобы колпаки стояли, пришить к балахону Верховного Дракона золотые ленточки. Купить свинину, сделать крест и написать речь, потому что та речь, которую написал Салазар, она была слишком уж длинной и пафосной. Я ее читал в течение 40 минут, пока ехал, значит, в метро. Надо что-то сделать покороче. Ну ладно. Короче, в офисе с утра уже стали собираться люди. человек, 5, 10, 15, 20, короче, 40 человек собралось. Думаю, нихуя себе, вот эта организация. Ну, часть народа приехала через интернет, через формат 18, где я анонсировал съемку ролика для НТВ. Часть мои знакомые, часть НСОшники. Все, собрались нормально. Пошли в тренажерный зал, расселись там по тренажерам, и все пришивают, вырезают нашивочки, нашивочки, колпаки, все делают. Я пошел с Артемом, сначала купил ленточки желтые, которые должны означать, зная знаки верховного дракона на рукавах. Затем мы дошли до рынка, купили там здоровую свиную ногу. Потом сели на машину, доехали до строительного рынка, купили там две балки, два бруса деревянных, где-то 3 метра и 1,5 метра. Привезли это все в офис, сложили. Я там пропилил до середины одну балочку, выбил то, что внутри осталось, выбил также из другой балки и сложил все. Крест, все нормально сходится, не шевелится, хорошо. Крест готов. Погрузили на машину, на багажник, погрузили свиную ногу. Приехал туда каскадер. Ну, по виду этот каскадер на самом деле больше похож на алкоголика, хотя одно другому не мешает. Приехал этот каскадер, у него с собой шлейка специальная, на которую он может повиснуть. За шлейку он вешается. И к самому тросу этой шлейки приделывается петля, якобы на которую он висит за горло. То есть позволяет инсценировать казнь через повешение. Хорошо. Малюта отдает распоряжение, кому где ходить, кому что делать, кому что шить, кому что носить. Ну, на самом деле я сам-то человек дико неорганизованный, а здесь прям все четко, все делают, никто не сидит, никто не ноет. Короче, одна группа уже заранее выехала в лес и готовит там площадку, складывает костер, подготавливает территорию. Ну, все нормально все. В машинах на 5 приехали мы в лес, где-то в Нахабинский район. Там какое-то садовое товарищество, дальше надо пройти через лес, перейти овраг по бревну, по лежачей сосне, и там в лесу поляна. Все, построились, разбились на группы, пошли собирать дрова, кто-то пилит деревья, кто-то готовит крест. В кресте наделали дырок топором, зарубок таких, облили бензином с маслом, чтобы напиталось. Я его сколотил гвоздями, чтобы крест нормально держался. Выкопали ямку под этот крест. Сложили несколько костров. Значит, каскадер одел петлю, все, прорепетировал, как он будет вешаться. Одели балахоны, развесили флаги. У нас, естественно, были бутафорские автоматы, ну, как бутафорские. Автоматы для хардбола, пневматика. Ну все, нормально, готовы уже снимать. Выстроились, начинаем снимать общие планы. Тут, блять, какие-то дачники. Человек, наверное, 15 в стороне стоят, это все смотрят. Ну как дачники, молодежь. Смотрят, стоят, не могут понять, что мы там делаем. И за каким-то хером начинают выть. Ну, видимо, думают, что мы изображаем привидений. Это мешает, потому что идет съемка, там желательно, чтобы было тихо все и благообразно. Нет, какие-то мудаки воют. Я говорю, Стеллу подойди им, скажи, чтобы они не мешали. Ну, Стелла подходит, им объясняю, что ребята, здесь съемка идет, пожалуйста, не мешайте. И да, все, мы хорошо. Она отходит назад у меня. Начинаем только снимать. Опять они выть начинают. Ау, ау, блядь, какие же вы гондоны. Пошел к ним разговаривать. А я с автоматом и в балахоне. Подхожу, говорю, слышите, вы заебали, мы тут видео снимаем, идите нахер отсюда. Говорит, да не-не, мы просто здесь вот Колю ищем, Коля заблудился, а он, ну как бы, чтобы нас услышал, ну идите в другом месте, вы ищите нахер отсюда. Говорит, ладно, все. Заткнулись. Я вернулся, все, встали, начинаем снимать. Великий дракон зачитал речь о том, что он объявляет войну веротерпимости и толерантности и готов положить конец мультирасовому обществу. Ну, все нормально. Все участники Гоуслана поприветствовали его. Сзади великого дракона стою я с автоматом и мой товарищ еще один. Все, нормальная картинка получается, красочная. Зажгли крест. Горит красиво, все нормально. Затем мы совершаем ритуальную казнь через повешение таджикского наркоторговца, который продавал наркотики детям, белым детям. Его нам любезно предоставили наши братья с Лубянки. И за свои преступления сейчас он умрет. Короче, стоит этот таджикский наркоторговец, который на самом деле каскадер с мешком на голове, со связанными руками на пеньке, выставлены. Стоит целая толпа народа вокруг, все в балахонах. Короче, подходит Стелла, берет у него интервью. Как вы сейчас себя чувствуете в роли таджикского наркоторговца? Вам не стремно? Зачем вы это изображаете? А почему вы считаете, что торговцев надо убивать? Он объясняет, что продажа наркотиков — это уже убийство, а что делать еще с убийцей, кроме как ответить ему тем же. Ну, все нормально сказал. Снимаем казнь. Один раз выбиваем из-под него пенек. Он дергается, хрипит, затихает. Но дергается неестественно. Хорошо, решили переснять дубль. Опять выбиваем пенек. Он дергается, хрипит, затихает. Но в этот раз затихает слишком быстро. Третий раз снимаем дубль. Дергается то, что надо, хрипит, затихает, все хлопают, зигуют, все нормально, вроде дубль получился. Все сняли. Опять построились вроде, собрались снимать еще общие планы, и эти уебаны опять начинают выть. Тут я соображаю, что в общем-то съемка уже закончилась, там дальше можно какие-то перебивочки снимать, интервью, еще что-то, уже все, строй не нужен. Блять, погнали гондонов. И, в общем, на счет раз, два, три, все 40 человек в балахонах, эти балахоны скидывают через голову и уже резко несутся за дачниками, которые мешали нам снимать. Такая толпа на них ломанулась. У дачников было фора метров 40. Они как дали деру через этот овраг, блядь, через какие-то кусты, через крапиву. И херачат. Я думаю, так, ну я-то похитрее, сейчас я срежу и наперерез им выскочу с автоматом. Догоняя чканут, я их задержу и просто дико их всех замудохаем в этом лесу. Гондонов, сука, мешали снимать, выли, потом придется все это вырезать на видео. В общем, перескакивал я через сосну и, блядь, подвернул себе ногу. Она вроде в ботинке, в тяжелом, он должен быть и крепким, с одной стороны, но подошва очень высокая. И я прям приземлился криво, блядь, подвернул себе ногу, это просто пиздец, как я подвернул. Ну, дачников я не догнал, они успели пробежать, все, смотались они к себе в садовое товарищество. Мы быстренько досняли эпизод с отрубанием ноги у мертвого таджикского наркоторговца, там было вообще все просто. Разрезали штанину на спорткостюме наркоторговца. Каскадер ногу подогнул под себя. Мы ее вкопали в ямку. Все получилось. Получилось, как будто у нее нога лежит вперед, а сама она согнута в колени. В штанину засунули свиную ногу. Надели на эту свиную ногу кроссовок. И малюта эту ногу ему свиную эту на камеру отрубил. Все, смотрится довольно стрёмно. Вот она штанина, вот она перерубается, мясо, все. Выходит, отнес эту ногу в костер, положил, все, сжигаем. Ну, смотрится реально жестоко и брутально. Все сняли, можно ехать по домам. Мясо упаковали, автоматы упаковали, все сложили, флаги, балахоны. Ну, конечно, часть балахонов-то у нас все-таки стерли. Но основную часть сложили в пакет, в сумку, закинули в машину. Все, разъезжаемся. Ну, машин уже на всех не хватает, потому что кто-то на своей тачке уехал, решил не ждать до вечера окончания съемок. Мы садимся все, вылезли все на платформу, ждем поезда, сели, едем вроде весело в Москву-то. Большое дело сделали, создали организацию «Грузпан» в России. Ну, ходить я еще могу. Пока доехали до Москвы, я, блядь, понимаю, что я просто не могу на ногу наступать. Вообще не могу. Решил, что в тот день поеду к Костке. Что-то мы с ним так собирались тусоваться. Мы вообще частенько в то время тусовались у Кости дома по выходным, когда у него не было родителей. Нога болит, блядь. Я, короче, как раненый солдат на кость попёрся, вот, прыгаю на одной ноге. Все, приезжаем к нему. И, ну, несмотря на то, что я встречался с Сашей, и у меня с ней были вполне нормальные отношения, но весело провели время, надо, короче, знакомиться с девкой. Сайты знакомств что-то не очень хороший результат давали. Вот помню, сидим мы половину ночи там что-то на одном сайте, на другом, какой-то чат знакомств, еще что-то. Кто хочет познакомиться, туда-сюда, никто не хочет. Кто знакомиться, приехать не хочет. А надо же, чтобы прямо сейчас познакомился и прямо сейчас приехал. Нет, надо пообщаться, надо вот узнать друг друга. Такой хуй мне тебя узнавать, мне тебя выебать надо. И ты всего-навсего хочешь, я тебя выебу. Зачем тебе общаться со мной в интернете? Ну что, боишься, что на встрече на первой тебя изнасилуют, а ты ради этого встречаешься, что тебе еще надо? Блядь. Часа 4, наверное, там лазили, ничего не получается. Все ебут мозг. Тут, под окном, слышим разговор каких-то двух девок. Выглядываем. Точно, под самыми окнами сидят две пьяные девки. Парни, идите к нам. Зачем? Ну идите там, знакомиться будем. Сидят они прямо вот под самым-самым окном. Ну, что нам пришло в голову? Вот сидят две пьяные девки. Довольно симпатичные. Пошли в ванну, набрали таз воды, накидали в нее туалетной бумаги, открыли окно и вылили девкам на голову. Они резко убежали. С воплями мудаки. Я говорю, Костян, а тебе не кажется, что мы действительно мудаки? Почему? Блять, мы всю ночь искали, где бы познакомиться с тёлками, чтобы их резко выявить. Блять, на кой хер мы их облили водой и туалетной бумагой? Могли бы реально отодрать. Сука, точно. Ну, короче, с расстройства легли спать.